ведь сдерживаться вредно для тела». «Ах, Аква сама!» Я отошел от странной парочки и зашептал Магумин. «Что будем делать? Остановим их? Или лучше не вмешиваться?» «Разумеется, лучше не вмешиваться. Оставь их в покое, и они сами прекратят. Так зачем вы все-таки пришли? Сегодня утром Аква просила меня сходить с ней куда-то. Это сюда она собиралась?»